Глава 4. Мир без слов. Нордический союз, Германия, княжество Липпе, Детмольд, замок, 4 сентября 2015 года. Лунно-серебристое платье, похоже на трон кресла. Власть, взгляд. Ледяное. Ты знаешь, кто я? Суматошные частые кивки. «Да, Ваше Высочество, вы принцесса Липпи, светлейшая княгиня Лунная, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня...» «Кто надоумил?» Молодая девица перепуганно смотрела на Диану, которая, сощурившись, рассматривала ее как насекомое. «Ваше Высочество, но я же не специально. Я снимала ваш сгоревший особняк, а тут вы. А тут цесаревич из вертолета. Я лишь хотела поднять популярность моего канала, ничего такого». Жестко. «Ты что, дура? Не понимаешь, кого и что ты снимала?» «Я не хотел, так получилось, не подумал, я удалила все через час, честное слово». Брезгливо. «Ты точно дура. Твое видео разлетелось по миросети и набрало 300 миллионов просмотров. Довольно?» «Я же не хотела. С тебя кожу живьем содрать?» Слезы. «Не надо, умоляю вас». «Господи боже, какая же ты дура». Анну буквально за шкирку привезли в Детмольд по распоряжению Дианы. Отловили, запихнули в частный самолет и привезли пред ясные очи хозяйки. В этот раз СБ Ухтомских отработала оперативнее своих коллег из СБ двора. Те не успели. Вечное соперничество спецслужб. Анна Красовская хлопала глазками и промакивала лобик от обильно выступавшего пота, а щеки от слез. Облажалась. Принцесса Липпи холодно смотрела на нее. Романтичная, мягкая, милая 16-летняя Диана Косяковская, так любящая мужа, мягкие игрушки и цветы, была и такой тоже. Жестокой, ужасной и беспощадной. Властной. Аристократкой, страшно сказать, в каком поколении. Она умела стрелять из автомата в бою. Умела допрашивать. Умела и пытать. Но умела и просто сказать. Так, запомни простую вещь. Ты жива и относительно свободна, пока ты нужна мне. У службы безопасности двора к тебе появилось очень много вопросов. У моей службы безопасности еще больше. Ты не только увидела то, чего видеть была не должна, но ты это сняла и выложила в миросеть. Я вижу, что ты непроходимая дура, и тебя проще тупо сбить машины на улице. Или ты выпадешь с верхнего этажа, наглотавшись таблеток. Но у тебя много подписчиков. Ты можешь быть мне полезна, но ты... «Никто. Будешь делать то, что я скажу и прикажу. Твоя защита — это я. Твой единственный шанс на жизнь. Это понятно?» Энергичное кивание. «Да, Ваше Высочество, я поняла. Я сделаю все, что вы только прикажете». 300 миллионов просмотров. Просмотров того, как они с Вовкой были на пепелище дома. Как Вовка, выйдя из вертолета, вдруг превратился в серый кокон. Как кокон укрыл их троих, а потом серый кокон отошел от них, и в нескольких метрах от люка вновь превратился в Вовку и исчез в вертолете. И эта дура выложила это в миросеть. Как хочется ее утонченно убить. Но 300 миллионов просмотров — это невозможно купировать, только направить в нужное русло. Диана была приличной девушкой. Она не страдала чувством собственного величия и не заставляла лебезить и унижаться перед собой. Ей это было не нужно. Те, кому такое нужно — слабаки. Достаточно одного взгляда, одного холодного слова. Иди, неумелый придворный Книксон. Да, моя госпожа. Нордический союз. Германия. Княжество Липпе. Детмольд. Замок. 4 сентября 2015 года. Мария Первая курила. Бодрящую лимонником авиатриссу, а не дамскую таволгу. Бывало у нее иногда такое настроение. Никого нет, кого и стесняться. Да даже и был бы кто. Все пошло не так. Совсем не так. Знала ли она о заговоре сына? Конечно, и внучка знала. Были известны номера мятежных частей, кому сколько заплатили, кому что пообещали. Но мятеж был назначен на 7 сентября. Кто знал, что этот идиот-сын в порыве скандала случайно убьет свою жену? Что она от него хотела? Развода? Ерунду, не так ли? Ну, слово за слово, как говорится. Вспомнилось бесконечное количество шлюх, многолетнее проживание даже не врозь, а просто в разных империях. Она терпела все его выходки. Очевидно, ждала, когда станет императрицей. Но мужа выбросили из линейки престола наследия. Он ей стал не нужен. Развод. Она и при царственной дочери проживет, а не с этим ничтожеством, которое ей изменяет на каждом шагу с каждой юбкой. Скандал. Удар. Удар виском об угол камина. Труп. Очень дорогой труп. В общем, сын и заговорщики запаниковали. Проломленный череп соберут. Марию Ивановну похоронят в Петропавловской крепости, как и положено, со всей торжественностью. Но можно ли было даже мечтать о том, чтобы оставить империю такому вот сыну? Знала ли Мария Первая, где сейчас ее сын? Конечно. Она же не Вовка, не Мишка и не Динка. Все она знала. А внучка при смерти. Бодрые реляции не в счет. Тероединство. Ромея. Константинополь. Малый императорский дворец. 4 сентября 2015 года. То, что Мишка отбыл в Германию, было хорошо и плохо. Да, решение отправить его из чрева вулкана страсти ослабит энергию молодого протеста, но в то же самое время оставит протест без лидера, управляемого лидера. А это значит, что на его место стихия протеста может вынести кого-то другого. И пусть Мишка постоянно вещал своим, прости господи, соратникам по миросети, на самом деле это ничего не гарантировало. Уже пошли разговоры, что принудили, взяли в заложники Диану, да и вообще. Протесту нужен лидер, иначе он быстро переродится в хаос и бунт. Если никто авторитетно не скажет что-то типа «на сегодня мы молодцы, сделали все, что нужно, завтра нас тут будут миллионы, собираемся в то же время, не забудьте термосы и бутерброды, мы победим», то толпа не разойдется, а устроит бунт и погром. Лунный великий князь смотрел на луну в небе. Привычно, непривычно. Конечно, он большую часть времени проводил на земле, но все же. Вовку толпа пока не приняла. Восприняла с крайней настороженностью. Нужно срочно возвращать Мишку и Динку. Парадоксально. Когда они в Константинополе, их харизма и слово действуют на империю в целом словно магия, а вот когда за границей — нет. Начинаются сомнения. Типа мы здесь, вы там. Там легко говорить. Сердцем твой, конечно, с нами, но... Нет, нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Была надежда на Орватскую, но она не успела стать символом. Потому Мишка и Динка. В общем, надо их возвращать. Обоих. Нордический союз. Германия. Княжество Липпе. Детмольд. Замок. 4 сентября 2015 года. У тебя автомат есть? Качаю головой. Не, в машине остался. Зевок. Тогда пошли спать. Тут и без нас есть кому посмотреть. Пошли. Появились у меня к тебе пару идей. Не сейчас. Если это то, о чем я думаю, то давай в другой раз. Голова болит? У тебя сейчас все заболит. Усмехаюсь. Ладно, радость моя. Пошли просто баиньки. Нож отстегни только. Тероединство. Ромея, Константинополь. Малый императорский дворец. 4 сентября 2015 года. Моя госпожа, давай без церемоний. Кивок, который можно спутать с поклоном. Племянник позволил себе опуститься в кресло перед экраном. Императрица-мать спросила хмуро. «Какие вести? Только давай по существу». «По существу? Все паршиво. Лунные силы очень ограниченным контингентом высадились в ключевых местах, символически. Да и откуда у нас силы? Мы не могли решающим образом повлиять на ситуацию, только обозначить присутствие, как и было задумано. Но много земных сил присоединились и присоединяются к Луне. Протестная масса восприняла лунных как войска перемен. А это плохо. Мне не нравится эта ситуация. Кивок. Согласна. Владимир не справляется пока. Он далек от толпы, а она очень далека от него. Мария кивнула. Да, почему-то. Почему? У Вовки не получилось заменить Мишку. Даже на сутки. Это плохо. Очень плохо. Если что, то все пойдет в разнос. Нордический союз. Германия, княжество Липпе, Детмольд, замок. 5 сентября 2015 года. Браслет на руке. Знаешь, что такое браслет на руке? Это сволочь, которая не дает вам спать. Я не могу его снять. Совсем. Могу вскрыть пластик ножом, но это ничего не решит. Подношу проклятый браслет ко рту и тихо говорю. Да. Ваша императорская светлость, прошу простить. Дежурный ситуационный офицер капитан Андреев. За вами с Дианой Александровной вылетел вертолет. На аэродроме Ганновера вас ждет сверхзвуковой Сикорский 111. Хмуро. Куда? В город. Вертолет будет у вас через четверть часа. Угу. Тру переносится и трогаю плечо жены. Угу. Радость моя, через четверть часа мы вылетаем. Диана резко садится на кровати, хлопая с просонку глазами. Опять? Мне самому сказали только что. В Ганновере нас ждет 111-й Сикорский. Летим в Константинополь. Блин. Терра Единства. Россия. Печорское море. Термоядерный линкор императрица Мария Благословенная. 5 сентября 2015 года. Если кто-то думает, что в век освоения Луны и массовых космических полетов роль надводного и подводного флота теряет всякий смысл, то он очень сильно ошибается. Если кто-то думает, что морской флот — это про море, то он очень сильно ошибается. Очень сильно. Современное вооружение — это единый комплекс морской, наземной, воздушной, космической компоненты. Благословенная может воевать и одна, но в боевую сеть включены надводные и подводные корабли, авиация, беспилотники, армады спутников и боевые космические корабли. Все это единый механизм и организм, который синхронно дышит и двигается, поддерживая и дополняя друг друга. Россия, в лице Единства империй, контролирует три самых главных морских торговых пути в мире. Через Суэц, Панаму и Ледовитый океан. Мировая торговля без этих путей просто невозможна чисто по экономическим причинам. Потому русский флот – самый могучий флот в мире. Когда-то Россию считали сугубо континентальной империей с ограниченными интересами и возможностями на море. Еще до глобальной войны упор делался на железной дороге русской и царской колеи. И сейчас перешитые в 60-х на единые 1,5- и 2,5-метровые стандарты колеи обеспечивали до половины перевозок в Евразии и из Африки. Но во времена Михаила Великого Россия взяла под себя не только Черноморские проливы, о которых мечтали, за которые воевали веками, но и Средиземное море, многие острова, и Суэцкий канал, и Центральную Панаму. И, конечно, север. Тихий океан. Южные моря, конечно, тоже, но там у Терры Единства было мало земель. Но Суэц, Панама и север – это реально три столпа мировой торговли, которыми она живет и которыми она и контролируется. Защитить эти три кита может только морской флот, проецируя на водную гладь свою мощь, сравнительно недорогими, по сравнению с космосом, но эффективными методами. Зачем они здесь? Да особо и не зачем. Ходовые испытания нового корабля перед вводом в строй. Линейка новейших и мощнейших термоядерных линкоров класса «Император Михаил Великий». 4 линкора. Сам Михаил, императрица Мария Благословенная, император Александр IV. Как назовут 4-й термоядерный линкор, пока неизвестно. Злые языки говорят, что императрица Мария I. Но в свете тревожных событий последних дней как бы 2-я именем на борту не опередила 1-ю. Поэтому имя неизвестно, да и до спуска на воду еще пара-тройка лет. Зачем нужны линкоры в 21 веке? Можно ведь обойтись крейсерами. Дискуссии ведутся давно. Вопрос из разряда «Зачем нужны авианосцы, ведь они устарели полвека назад?» Может и не зачем. Может. Но каждый из новейшей четверки мог не просто снести своим оружием полконтинента, но мог вести бой на равных с орбитой и самой Луной. Конечно, с вводом термоядерной четверки пушечных ветеранов Великой и Третьей Тихоокеанской войн будут из состава флота окончательно выводить. Отправлять на металлолом или в морской музей. Каждый из стандартных, балтийцев и морей мог утопить когда-то крейсерскую эскадру, а прежняя благословенная, ныне просто императрица Мария, может и сейчас ракетами снести в океан половину континента. Тем более, что в Южном полушарии, где, согласно доктрине мировой торговли, у империи имеются основные угрозы, у Терры Единства сложно с собственными контингентами. Потому в холодном Северодвинске снова круглосуточно при свете прожекторов строят боевые корабли для компенсации этого недоразумения. А крейсеры, эскортные авианосцы, эсминцы, подводные лодки и те же экранопланы без перерыва южной верфи все эти годы и так неспешно делали, меняя ветшавших старичков на новые чудеса техники. А пока у них конкретно просто переход в порт приписки. Через Северный морской путь. Большой Владивосток. Хотя, конечно, пунктом базирования станет Ивовая гавань в Сунгарии. Там море не замерзает, и можно эскадре свободно маневрировать в Тихом и Индийском океанах. А там будут курсировать между Афганистаном, Сиамом и Гавайями, поглядывая на юг, конечно. Что скажете, Георгий Николаевич? Старпом курил набитую ароматной травяной смесью трубку. «Что сказать?» — прокряхтел он. «Суставы ломит, спасу нет. Может, полярное сияние, может, возраст уже, а может, и полигон фонит. Сколько тут всего навзрывали? Наверное, с Луны можно фон насканировать, а может, и с самого Марса». Капитан первого ранга Иванкин лишь усмехнулся. Его первый помощник был еще тем ворчуном, но дело свое знал и исполнял его исправно. Несколько раз командование предлагало ему повышение по службе, но всякий раз он отказывался. Мол, привык, пусть молодые идут вперед, а ему и того, что есть, достаточно. Любимая служба, любимая жена, дети и внуки, верные друзья и море. Что еще нужно для душевного спокойствия и счастья? Их линкор в составе эскадры шел через воды Северного Ледовитого океана. Линкор нужно как хорошую барышню выгулить, проверить все системы корабля и выучку экипажа, да и вообще полезно лишний раз продемонстрировать новую благословенную. Терра-Единство. Россия. Соловецкий монастырь. 5 сентября 2015 года. Отец Феофан шептал молитву. Вертолет-спасатель увез их старенького настоятеля в клинику на материк. Сердце. Остается лишь молиться за здравие и спасение. Мудрость помазанников Божьих и провидения Господне так распорядили, что спасение неразрывно. Почти 100 лет существует Министерство спасения. Обсуждались попытки разделить спасение на несколько министерств, ведомств и служб. Ведь создано оно было в чрезвычайной ситуации надвигающейся пандемии американки, но народ не принял раздел. Незачем разделять спасение на всякие министерства здравоохранения, прочие МЧС и пожарной охраны. Это миссия – спасать людей на этом свете, а не формальные структуры. Спасаешь ты человека с инфарктом, лечишь ребенка, вытаскиваешь из пожара чью-то семью или снимаешь кого-то с дрейфующей льдины – ты спасатель, и место тебе в Министерстве спасения. Отец Феофан перекрестился, глядя в небо. Откровенно говоря, он и сам, будучи в мирской жизни пожарным, был спасателем. Но он и сейчас смиренный спасатель, спасатель душ человеческих. Разные приходят люди в обитель. Кто-то в поисках Бога, кто-то в поисках себя самого, кто-то, чтобы кичиться потом, что, мол, я был в самом Соловецком монастыре, а в следующем году Афон посещу с паломничеством, а в прошлом году был в Иерусалиме, в самом храме гроба Господня. И неведомо такому, как печально взирает на него с небес Иисус. Сегодня один прихожанин исповедовался. Просил отпустить грехи. Адвокат. Защищал там какого-то негодяя. Взял грех на душу. Дорого взял. Оправдали в суде негодяя. Вроде все по закону. Но на всякий случай адвокат решил замолить грех, ведь понимает, что несправедливость защитил, как должен был по совести, а добился освобождения от кары греховника и преступника. Мол, отпустите, батюшка, грехи мои. А что может отец Феофан, кроме как выслушать исповедь? Вроде и всерьез человек кается, но человек слаб. Отпустишь ему грехи, и он радостно, легким сердцем пойдет творить новые, в надежде, что и те новые грехи будут ему отпущены. Ведь нагрешил раб Божий так, что аж в Соловецкий монастырь прибыл каяться. Мог бы в церквушке за углом свечку поставить. Бог простит. Все, что смог сказать отец Феофан, выслушав исповедь и жуткую историю, которую так блестяще оправдал адвокат в суде. Министерство справедливости. Когда-то давно оно называлось Министерством юстиции, но народ в массе своей просто хотел справедливости. Вот именно так, с большой буквы. Из царя Соломона получился бы мудрый министр справедливости. Как там в притче? Две дамы спорят, чей ребенок, и Соломон приказывает разрубить ребенка пополам. И одна из женщин кричит, что пусть забирает, но не убивайте моего ребенка. Это жизнь, и это мудрость. Сразу же ясно, чей малыш. Но после иных исповедей хочется долго мыть руки с мылом и дезинфицировать рот от смиренных слов самого исповедника. Он перекрестился и прошептал. Господи, прости мне грешному слабости мои, укрепи и направь в пасторском служении. Терра-Единство, Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец, 5 сентября 2015 года. А зачем тебе череп крокодила в кабинете? Он очаровательный. Как я? Не, с тобой не сравнится ни на грамм. Отличный комплимент. Но я же тебя люблю, а его нет. Вот, не хватало еще. Притягиваю к себе жену и нежно целую. Притягиваю аккуратно, животик уже чувствуется, и его нужно беречь. Мы прилетели. Нас встретили. С Вовкой пока не виделся. Зато поговорил с папаней с глазу на глаз. Похоже, что недель на две мы тут застрянем. Придется торговать лицом по всяким каналам в миросети. Не было печали, как говорится, но черти накачали. Или накричали. Не помню, как там. Впрочем, без разницы. Поскольку мы с Дианой сейчас бездомные погорельцы, то нас вернули в гостевые апартаменты в Малом Императорском дворце, и я вернулся в свой старый кабинет с черепом крокодила. А он милый, зубастенький такой. Динка, конечно, даст ему 100 очков форы, тем более, что у нее, слава богу, зрение хорошее, и очки ей не нужны. Шутка. Мои службы аппарата ищут нам новое временное семейное гнездышко. Снимем что-нибудь, пока не подберем варианты покупки. А то придется жить во дворце, чего крайне бы не хотелось. Но папаня напирал на безопасность, а тут ее обеспечить намного проще. Ладно, ерунда житейская. Разберемся. А в целом? Да, в целом. В целом мне все не нравится. Нас с Дианой явно играют в темную, и шансов пережить эту самую темную у нас может быть не так уж и много. Молодым массам запал в душу я сам и мои горячие речи. Так что по законам сюжета в какой-то момент мы с Динкой можем из героев, ныне здравствующих, перейти в статус героев легендарных, но мертвых, а это крайне не хотелось бы делать. Посмотрим, как оно пойдет. Я, как всякий солдат и кадровый офицер, готов сложить голову за отечество, но желательно на фронте, в честном бою, а не вот так. Тем более с беременной женой вместе. Я уже записал первый ролик для молодежи. Никакого пафоса, вообще ничего возвышенного. Рассказал, что ездили в Германию на похороны, что вернулись, что верю в перемены и восхищен молодым поколением. Империя обновится, это уже очевидно всем. Мы победим, а ежики мягкие. Как всегда, яркие слова, но на душе отнюдь не так ярко. Милый череп крокодила радостно на меня поглядывает. Может, даже где-то в глубине души и подмигивает. Интересно, есть ли у крокодилов душа? Ну, не знаю. В принципе, тоже тварь божья. Эй, ты где? Жена щелкнула меня пальцем по носу. Устало бодро улыбаюсь. Я тут, солнышко. Я тут. Интересно, какие погоды нынче стоят на Ольхоне? Радость моя, а хочешь шашлык? Возникла у меня острая идея сделать шашлык в парке Малого Императорского дворца. Динка, понимающе кивает. Да, неплохо было бы. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 5 сентября 2015 года. Угощайтесь, бойцы. Приготовил, как сумел, так что не обессудьте, если что не так. 100 грамм не предлагаю, вы на посту, но вечером готов с вами выпить по чарочке. Солдаты загомонили, принимая ведро. Обычное ведро с шашлыком, приготовленным и принесенным им лично мной. Понятно, слова благодарности, прочие высокопатриотические верноподданнические речи и восклицания. Батареи противокосмической, противоракетной и противовоздушной обороны. Развернуты с нашим прибытием в Константинополь, прямо в парке. Пожимаю руки, хлопаю по плечам, что-то соответствующее моменту говорю. Впереди меня ждет много новых порций шашлыка. Спецназ, СБ, моя имперская, офицеры ситуационного центра. Всех нужно накормить собственноручно приготовленным и принесенным шашлыком. Со всем уважением. Или вы думаете, что бойцы моей дикой дивизии ходили со мной в атаку на германские пулеметы только потому, что я лихо махал шашкой и был братом царя? Нет. В том числе и потому, что со всем уважением. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 5 сентября 2015 года. Создаешь свою личную гвардию? Диана, зевая и прикрывая ладошкой губы, расслабленно сидела в шезлонге и наблюдала за моими действиями с шашлыком и вокруг шашлыка. Пожимаю плечами, опуская голову, разглядывая, как там поживает очередная порция шашлыка. Почему нет? Я ни на что не претендую, но им пришлось нас срочно возвращать из Германии. Кто-то же должен пожарить им шашлык. Многие офицеры слишком кичатся своим чином и положением, но не понимают, что их солдаты идут в бой не только за абстрактное отечество, но и за конкретного командира. Своего, понятного. Командир наш, и мы за него всех порвем и выполним любой его приказ. Конечно, речь идет не о лебезении перед подчиненными, ничего такого и подобного. Командир на отдыхе и проявил заботу о своих. Он просто готовил много шашлыка, кормил жену свою, ел сам, ел то же, чем угощал своих солдат, ничем другим. Он их кормил с того же самого ведра, с которого ел сам. Прозвучало странно и неоднозначно, но жена поняла. А сканеры? Бог знает. Ну, даже если считали. Падаю в шезлонг. Спрашиваю. Будешь еще? Сытая улыбка. Пока нет. Может, позже? В конце концов, мне вечером придется ходить по вечеринкам с твоими бойцами. Следи, чтоб твою жену никто не украл. Парни горячие. Улыбаюсь в ответ. Я бы тебя и сам украл, но им точно не дам это сделать. Ты моя. Моя благоверная показала мне язык и рассмеялась. Затем сладко потянулась и поинтересовалась. Что пишут в миросети? Пожимая плечами, глядя в миросеть. К счастью, накал страстей вроде несколько спадает. Первая волна прошла. Пишут вот, что барон Егор Казимирович Аш и нобель Иван Савич Барш сошлись на дуэли. Два поручика. Суд чести утвердил прошение о дуэли как положено. Стрелялись при секундантах, прокуроре и всем, что полагается случаю. Под протокол, разумеется. Дина отщипнула ягоду от виноградной кисти на столике рядом с собой. Изящно отправила свой ротик и спросила. Впрочем, без особого интереса, примерно так, как беседуют на светском рауте о погоде. Чем кончилось? Да чем? Ничем. Один ранен в плечо, другой в реанимации. Стреляли с 30 шагов. Звездная горестно вздохнула, зевая. Не попасть с каких-то 30 шагов? Куда катится этот мир? Киваю, соглашаясь. И не говори. Ну это же не наши, а из Академии. Все равно кошмар. Они же не просто так сошлись. И суд чести утвердил дуэль. Могли бы стрелять лучше и тупо поубивать друг друга. Какое-то у тебя кровожадное настроение с утра. Когда тебя будет, сажают в вертолет, а потом в самолет, мир вокруг тебя начинает играть яркими красками. Ты же понимаешь, что это все просто пауза, и волна только идет? Это да, понимаю, конечно. Как там наш животик? Ты знаешь, уже как-то получше. Может, нервы? Ну, как говорится, клин клином. Но спасибо Аяне, она от меня вообще не отходит почти ни на шаг, образно говоря. Аяна сидела в таком же точно шезлонге в шагах 20 от нас. Хорошая девочка, правильная, цельная. Общался сегодня с Вовкой о даровании ей дворянского достоинства за спасение члена императорской фамилии, Динки. Обещал подумать, пообщаться с бабушкой. Думаю, что пробью эту тему. И девочка станет к нам привязаннее, и папа ее на Ольхоне будет счастлив. Если что, поставив за нас весь остров на дыбы. И будет она уже не служанкой какой-то, а полноценной фрейлиной нашей прекрасной принцессы, светлейшей и прочее, прочее, прочее. Сплошные плюсы. Стрелять только нужно подучить. А то будет, как с теми поручиками, которые не смогли друг друга убить с 30 шагов. Несчастные 15 метров. Господи. Как дети, честное слово. Нет, нельзя сказать, что Аяна не умеет стрелять. Это же Ольхон. И вообще, народы охотников там. Белку в глаз и все такое. Но подучить надо. Автомат неуверенно держала и стреляла, защищая свою госпожу суматошно. Непривычное для нее оружие. Поправим. Будет стрелять, как из лучшего в мире охотничьего ружья. Белки в глаз. С каких-то 15 метров. Тероединство. Ромея. Константинополь. Малый императорский дворец. 5 сентября 2015 года. Динка права. Мы зависли в паузе. 2-3 дня, потом начнется опять. Надеюсь, что лично мы уже не так уж понадобимся власть имущим. Максимум выступить по миросети или на площади, и горя, но все огнем. Но вечер наступил, и я пришел к жене. Не скажу, что домой, но к жене. К моей любимой женщине. Это непередаваемое ощущение. Мой дом там, где она. Это в художественных романах герой героически-геройски смотрит в героическую даль. Люди вообще просто люди, уставшие. Надоело все. Пришел домой. Завтра опять на работу. В этом плане жизнь светлейшего ничем не отличается от жизни простого работяги. Разве что не нужно думать о том, чем завтра кормить семью. Но зато с намного большей вероятностью тебя могут завтра просто убить. И всю твою семью вместе с тобой. Или без тебя. Отнюдь не случайно. Не пьяный или наркоман, а целенаправленно. И тебя целенаправленно пощадят, чтобы больнее было. Что читаешь? Дина ответила, не отвлекаясь от планшета. Гамильтона Громова «Возвращение к звездам». Усмехаюсь. Принцесса Лиана нравится? Не, она дура набитая. Классическая романтическая дурочка. Изящная, прекрасная и глупая. А кто нравится? Шор Кан. Блестящий персонаж и вождь. Яркий и неординарный лидер. Умный и беспринципный. К сожалению, в реальной нашей жизни таких мало. Таким был разве что Емец Арватский. Он бы смог. «А великий?» Спросил даже как-то ревниво, как будто это действительно касалось лично меня. Динка покачала головой. «Хм, не знаю. Михаил велик, тут слов нет. Но он помазанник божий. Ему дано было от природы и породы. А емец — просто обычный офицер, который, словно та ракета, сумел взлететь в самый космос». «А Натаха?» «Ну, не знаю. Она молодец, конечно. Но до своего великого предка ей, как мне кажется, все же далеко». Пожимая плечами. Иволгина во многом его сделала таким. «Нет, не соглашусь. Она его сделала после. А так, великий его приметил и поднял намного раньше». Принцесса Диана перелистнула страницу на экране и заключила. «В любом случае, как сказано Шорканом, экипажу звездолета на планете в созвездии Ориона, Лига не бросит своих героев». Хмыкаю. «Или звезды не бросят своих героев?» «Звезды никогда не бросят своих, сам знаешь». «Знаю. Звезды за своих просто убивают. Всех. Или вы думаете, что звездных ненавидят даже аристократы просто так?» Даже лежа на диване, на поясе у Дианы звездный нож. Она его даже не замечает. Он часть ее. Часто автоматически оглаживаю в постели ее округлости. Вдруг забыла снять нож. Бывает. Кашусь в темноте ночи на прикроватную тумбочку, дабы убедиться, что он с миром почивает. В странном мире мы сейчас живем. Губы прикрываем от сканеров поцелуем, а с ножами спим. И нас называют звереныши. А мы тут просто не выживем иначе. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 5 сентября 2015 года. Наталья Андреевна? Лунное высочество Наталья Романова, светлейшая княгиня Емец Орватская, подняла голову, оторвавшись от планшета. «Да, дорогой. Разрешите вам признаться в любви?» Та усмехнулась. «Начинается вечер с романтики», — муж покачал головой. «Да уже ночь скорее, глубокая ночь», — кивок. «Это да, я заметила. Сегодня ты долго что-то. Я соскучилась». Наследник Луны улыбнулся своей знаменитой лунной улыбкой. «А ты теперь принцесса, между прочим. Возрадуйся». Наталья непонимающе посмотрела на благоверного мужа. «В смысле, принцесса? Это была шутка? А лунная великая княгиня, ты что? Я прям спать не могла, все мечтала стать принцессой, как в сказке». «Я знал, что ты обрадуешься. Ерунда какая-то. Что в целом?» «Сложное положение. Элиты колеблются. Нужно продемонстрировать и закрепить». Пауза. Большой палец вверх. «Нас пишут?» «Конечно». «Ага, понятно. И приятно. Всем дежурным хорошей сегодняшней ночи вдалеке от своих подруг». Сказано было демонстративно громко, чтобы все услышали и поняли. Понятно, что муж сейчас не может и не сможет ей рассказать подноготные подробности случившегося, но суть она уловила. Не зря же она аналитик сил Луны. Они высадились 3 сентября во второй волне. Первой было нельзя, она требовалась в штабе сил для координации высадки космодесанта в столицах и ключевых местах Терры сил Луны, так что свекр запретил им покидать Селену. Да и наследник должен был быть пока на месте, пока войска и сам великий князь благополучно приземлятся и развернутся. На следующий день настала их очередь. Лунных встречали ликованием, что сильно нахмурило душу ярко улыбающейся Натальи. Плохо. Ситуация пока не под контролем власти, что-то не складывается. Ожидаемо, конечно, что люди хотят все больше и больше, но по отчетам все было красивее. Но, глядя на восторженные лица, следует признать, что отчеты, как всегда, приукрашивают реальность. К сегодняшнему вечеру все вроде улеглось на улицах Константинополя, да настолько, что ее отпустили из штаба домой спать. Но не спалось, читала. Слава богу, не отчеты и прочие военные секреты, а просто банальный женский роман, первый попавшийся, про принцесс, сказочки и смешные интриги. Она отдыхала. Прямые вопросы благоверному мужу задавать нельзя, придется думать самой. Что ж. Вести с острова выражают нездоровый оптимизм по поводу состояния Марии II. Это плохой признак. Не факт, что она еще вообще жива. Всем рулит сейчас Мария I. Вовка лишь подписывает то, что она решает. Совет правителя пока орган довольно условный. Они даже не собираются очно, лишь так болтают по видеосвязи. Но... Мария I в активных массах, жаждущих перемен, ассоциируется с застоем и всем тем, против чего они борются. Наталья на своей шкуре, что называется, ощутила весь тот застой, когда хочется биться головой об стенку от бессилия, когда ты, даже несмотря на все свои звучные титулы и голубые крови, Не можешь даже головы поднять. Не можешь сделать карьеру, да и вообще. Что уж говорить о простых смертных, которым путь наверх вообще заказан сейчас. Оттого и митингуют. А там и до бунта один шаг. По здравой аналитике, Мария Первая пытается удержать контроль хотя бы над старыми элитами, которые ассоциируют с ее персоной хоть какую-то определенность своего положения. Но раздача титулов напоминает раздачу орденов целыми корзинками после проигранной битвы. Чтобы войска не побежали, офицеры не устроили мятеж. Вот и ей с мужем дали принцессу и принца. Много стало пожалований. Много появилось принцесс. Динка вот та же. Нет, с ней на первый взгляд нормально все, принцесса Липи и все такое. Унаследованный мужем титул, который перешел ей тоже. Все хорошо. Но она ведь и была принцессой Липпи. Просто в единстве этот титул не признавался официально. Езжайте в Германию, там будете принцессами. А здесь вы светлейшая княгиня и прочее, прочее, прочее. Но вдруг титул принца и принцессы Липпи признан в империи официально. Подачка? Конечно. Желание закрепить вокруг трона полезных и нужных. Значит, все сложно в империи вокруг этого самого трона. Куда катится мир? Муж, кушать будешь? А есть что кушать? Найду под диваном. Блаженно потягиваясь. Не откажусь. Устал как черт. Сплошные расстрелы. Утомляет. Конечно, это была шутка. Лунные почти никого не стреляли. Ну, почти. Для этого хватало тиранцев. Но то, что дела пока шли сложно, это правда. Тероединство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 5 сентября 2015 года. Утро встретило нас в парке дворца. Если вы думаете, что нас — это нас с Динкой, то вы ошибаетесь. Она еще спит в нашей постельке. Мы — это три мужчины. Ваш покорный слуга, мой лунный братец и Вовка. Раз уж мы делили одну жилплощадь во дворце, то грех был не выпить по чашечке кофе на рассвете. Тем более, если перед нами романтически крутят решетками локаторов всякого рода системы и средства ПКРВО. Романтика. Что может быть лучше, чем чашечка ароматного и вкусного кофе утром перед ясным летним днем? Но кофе сыт не будешь, а мужикам требуется еда. Понятно, что никаких слуг у нас не было, потому правитель империи Терры резал ветчину на бутерброды. Наследник Луны нарезал батоны, а мне достался сыр. Все честно и разумно. Нас пишут. Вовка показал браслет и заметил. «Кстати, эта твоя девица, которая нас сняла на пожарище, сильно напрягла спецслужбы. Очень ее хотят. Возможно, не только загрызть. Зачем она тебе?» Пожимая плечами. «Во-первых, она не моя, а Динки. Она ее первой хватанула, а твои прошлепали. Во-вторых, она хоть и глупая, но полезная. С нее можно получить клок шерсти. А в-третьих...» «Да, в-третьих. Можно задать неприличный вопрос. А что делали твои спецслужбы, которые допустили съемку? Мне теперь что, посыпать голову пеплом собственного дома из-за того, что у тебя служат придурки?» Вовка нахмурился и буркнул. «Они не мои, подчиняются мне лишь формально, так что не грузи. Довершаю разгром правителя всея Терры. Вот и не наезжай, а своим спецслужбам передай, пусть обращаются ко мне, если что. Я их с интересом выслушаю. Только пусть запишутся заранее, ибо я могу быть занят». «Вам не надоело? Как дети малые?» Мой старший братец смотрел на нас с Вовкой очень иронично. И добавил. «Кстати, дорогой наш друг Владимир, а как у вас дела со Светланой? Общественность волнуется. Такая прекрасная пара, разновозрастная, равнородная, хмурая». «Да иди ты со своей общественностью вместе». Ухмылка. «Мы-то, конечно, исполним ваше повеление, ваше величество, но так что со Светкой?» «Не знаю. Разругались мы на той неделе». «Здрасте вам через окно, как говорят в солнечной Одессе. Чё вдруг?» Угрюмо. «Да так, слово за слово». Усмехаюсь. «Не сошлись во взглядах на толкование отдельных мест из речей святого Августина, как сказал кто-то из мушкетеров Дюма?» Кивок. «Не сошлись во взглядах на толкование отдельных мест из речей святого Августина, как сказал кто-то из мушкетеров Дюма?» Кивок. «Да, и это тоже. Что там у нас с бутербродами? Кофе звать?» «Зови. Как раз успеем разложить по тарелкам». «Ничего, Владимир Борутович, помиритесь?» Вовка хмыкнул и после вздоха с грустью промолвил. «Я, увы, не вы. Выбора большого мне не предоставят. Для меня в жены только дочери правящих монархов, желательно христианку. А их в подходящем возрасте еще нужно найти. Так что скажут, мирись со Светланой Болгарской. Помирюсь. Скажут, княжну Арину Курильскую бери. Возьму. Укажут на рожку Мари Арию Манипурскую. Женюсь. Об ирландской принцессе Ниале тоже уже заговаривали. хоть она и на 2 года старше. А Шантьеву тоже одну из принцесс в православии крестили. Устроит вам танцы с бубном». На лице их императорского величества вспыхнула улыбка, но тут же погасла. «Не до них сейчас, но детство, похоже, закончилось», — сказал он твердо, резко махнув рукой, показывая, что тема закрыта.